Агент с безобидной миссией. Эпиграф. Павел Андреевич. Да. Вы шпион? Видишь ли, Юра из фильма «Адъютант его превосходительства». Это многозначительное «видишь ли, Юра» — мостик для перехода к рассказу о литераторах-разведчиках в родном отечестве. В среде русских образованных людей сотрудничество с жандармами, которые занимались разведкой и контрразведкой, даже военной, вплоть до 1917 года считалось делом низким и неприемлемым. И все же между интеллигентами находились люди, которые понимали важность разведывательной работы в интересах страны. С 1832 года третье отделение стало создавать сеть зарубежных агентов, функции которых входило не только наблюдение за ситуацией в западноевропейских странах и находящимися там русскими, но и контрпропаганда за рубежом. Так агентом третьего отделения, собственно, его императорского величества канцелярии, высшего органа политической полиции Российской империи в правлении Николая I Александра II с 1826 по 1880 год, во Франции долгое время был литератор Яков Николаевич Толстой, 1791-1867 годы жизни. Офицер и весьма заметный в то время поэт, возглавлявший литературное общество «Лихих рыцарей, друзей свободы и вина», получивший название «Зеленая лампа» в честь абажура, под которым участник кружка собирались в доме его председателя Никиты Всеволожского. Пушкин посвятил ему станцы. «Философ ранний, ты бежишь пиров и наслаждений жизни, на игры младости глядишь с молчанием хладным укоризны». В 1817 году Яков Толстой был назначен старшим адъютантом дежурного генерала, начальника административной службы генерального штаба Закревского. Через руки молодого капитана проходили распоряжения и приказы для всей русской армии. Для поправки здоровья он уехал во Францию, стал печатать в русских журналах статьи о французской литературе, а во французской прессе – о русской. Но главным его заданием было собирать сведения о том, как относились к России французы, как вели себя во Франции русские. О важности русской печатной контрпропаганды за рубежом говорил своим начальником Федор Иванович Тютчев, служивший по дипломатическому ведомству. Даже подал через третье отделение подробную на эту тему записку, однако его замыслы потонули в бюрократической пучине. После восстания декабристов имя Толстого попало в следственные дела, и весной 1826 года он получил предписание вернуться в Россию. Толстой отказался и был уволен со службы, фактически став невозвращенцем и потеряв все права на армейский пенсион и дворянские привилегии. У него начался самый тяжелый период его жизни. Лишившись средств к существованию, перестав получать деньги из России, он кормился литературным трудом, но был разборчив. Для парижских изданий писал правду о России тогда, когда отношение Европы к нашей стране подверглось резкому охлаждению. Франция не могла простить России Венского мира, лишившего ее всех завоеваний Наполеона, была резко настроена против внешней политики Николая I. С середины 1820-х годов в Париже стали появляться антирусские памфлеты, принижающие не только существующее в России правление, но и ее историю и национальные черты. Толстой выступил на защиту престижа своей страны. В августе 1836 года граф Мещерский передал Толстому вызов в Петербург, полученный от генерала Бенкендорфа, который подал царю доклад о желательности использования Якова Толстого в сношениях с французскими журналистами. Царь утвердил это решение, приказав послу России во Франции графу Петру Петровичу Палину выплатить Толстому 10 тысяч рублей из посольских средств для того, чтобы расплатиться с многочисленными кредиторами. В ответном письме от 8 ноября 1836 года Палин открыто писал Бенкендорфу о необходимости иметь в Париже агента с безобидной политической миссией, чтобы втайне обрабатывать местную прессу и заводить с нею связи без огласки под прикрытием служебных обязанностей. Таким агентом может быть Яков Толстой, который уже 12 лет защищает и политический интерес России. Он не покажется французам подозрительным, сможет с успехом бороться с распространяемыми на заблуждениями и клеветой. Сам Толстой прекрасно понимал подлинный смысл своей предстоящей работы. В октябре 1837 года Толстой заступил на свою должность, которую исследователь пушкинского времени Мадзалевский так охарактеризовал. Должность его была загадочная и неопределенная. Занимаемое им место не относилось к служебным, но он получал чины и ордена. Личное дело его хранилось в Министерстве просвещения, но он числился по особому поручению в третьем отделении. Сам он говорил о своей должности как о единственном месте, неопределенном штатами, для защищения России в журналах и опровержения противных ей статей. Ежегодно он посылал в Петербург депеши, которых в архиве Министерства просвещения не оказалось. Корреспонденция Толстого из Парижа была обнаружена в архиве третьего отделения уже после 1917 года. Помимо регулярных обзоров европейской прессы, годовых отчетов, она включает также рапорты и памятные записки, освещающие разведывательную деятельность во Франции. Успех деятельности Толстого отметил прибывший в Париж в декабре 1838 года чиновник по особым поручениям третьего отделения Сактынский, ведавший заграничным политическим сыском. Через свои связи Толстому удавалось предотвращать издание во Франции сочинений, в которых российская действительность подвергалась критике людьми, хорошо знавшими ее изнутри. Так, в 1839 году, когда в журнале «Де Деба» начали выходить очерки о России одного из потомков рода Демидовых, оказавшегося во Франции, Толстой провел с автором разъяснительную беседу, после которой публикации прокатились. В глазах большинства русских, обитавших в Париже, он стал чудаковатым хлебосольным эмигрантом, ведущим праздную жизнь на деньги, присылаемые из родового имени. Он завоевал доверие Бакунина и внимательно следил за его связями с польскими и немецкими революционерами, включая молодого Карла Маркса. В феврале 1848 года, когда во Франции началась революция, о приближении которой Толстой писал с 1844 года, ему пришлось срочно покинуть Париж, перебраться в Брюссель. При обысках в архивах МВД и префектуре Парижа новое революционное правительство обнаружило документы, косвенно свидетельствующие о контактах французской полиции с третьим отделением, которые шли через Толстого. Однако, когда схлынула первая волна революционной активности, оказалось, что в министерство и парламент Франции пришли многие прежние друзья Якова Толстого. Он снова вернулся в Париж и с неутомимостью развил активную деятельность, почти ежедневно направляя в Россию краткие шифровки. Вершиной профессиональной карьеры Толстого стала его разведывательная деятельность во время Севастопольской кампании Крымской войны. Еще в конце 1840-х годов ему удалось завербовать некоего Паскаля, секретаря известного военного теоретика генерала Жомини, долгое время стоявшего на русской службе. С приходом к власти Наполеона III ярый бонапартист Паскаль стал его военным секретарем, наиболее осведомленным агентом России в окружении императора Франции. В севастопольскую кампанию через Паскаля шла вся военная информация, за которую Толстой платил часто и щедро. После подписания в 1856 году мирного договора Толстой вернулся в Париж на прежнюю должность. Ему уже было 65 лет, и от разведывательной деятельности он все больше отходил в сторону литературно-исторических трудов. В 1860 году он написал биографию многолетнего посла России во Франции графа Киселева. В 1861 году опубликовал очерки истории Польши, занимался переводами на французский русских поэтов, прежде всего Пушкина. С 1847 года он собирал старинные рукописи и посылал их в Россию в распоряжение Министерства просвещения, за что в прибавление к многочисленным орденам получил личную награду монарха – бриллиантовый перстень. В июне 1866 года Яков Николаевич просил об отставке, будучи в генеральском чине тайного советника. По табеле о рангах он был статским генералом и получил пенсию в 2000 рублей в год. Толстой скончался в Париже в возрасте 75 лет, в полном одиночестве, не оставив прямых наследников. Он был скромно похоронен на Монмартрском кладбище близ могил Берлиоза и Гейне. Его могила сохранилась до сих пор.